Да, Хокаге сама. Пока бойцы Анбу снимали оцепление кланового квартала, пожилой шиноби поджег огоньком с пальца набитую трубку и закурил, глубоко вдохнув и выдохнув ароматный дым несколькими кольцами. Любимая привычка успокаивала, расслабляя натянутые нервы. Среди вышедших к нам Хьюга не имелось ни одного с открытым лбом. Хокаге сама обратился к Сарутоби, один из личных телохранителей, оставшихся на месте. Заметил, ястреб, кивнул пожилой шиноби, это внушает беспокойство. Чутье настойчиво подсказывало, что на поддержку Хьюга можно больше не рассчитывать, а большей части главной ветви уже нет в живых, если не всех. В конце концов, Хирузин прекрасно понимал, что любому терпению приходит конец и стоит появиться хоть малейшему шансу на успех. Тренированные убийцы не станут играть в милосердие и с удовольствием взят нож в спину тех, кто относился к ним как к рабам, родственники они там или нет. Со всеми внезапно навалившимися проблемами, предательством Данза, паникующими старейшинами, Хирузин чувствовал себя старым и очень усталым, а объединение всей деревни под твердой рукой лидера сейчас было как никогда далеко. Скорее, можно было говорить об объединении против. Единственной утешительной новостью за последние дни было то, что на Орочимару теперь не мог влиять никто. Кроме него и был шанс сохранить некоторые рычаги власти, когда Саннина изберут четвертым Хокаге. Глава 33. Слухи о новом главе белоглазых начали циркулировать в среде шиноби уже через пару часов после возведения и снятия их клановой защиты, очень быстро добравшись до всех заинтересованных лиц, позволив мне вздохнуть спокойней, что риск себя оправдал и по мою голову не придут чрезвычайно злые шиноби из главной ветви Хьюга. Не знаю, как там Хизаши разобрался с ними, всех перерезал или только самую паршивую часть, но то, что Хирузин больше не сможет дергать за ниточки старейшин, это точно. А с потерей поддержки самого многочисленного благородного клана Канахи, абурами заняли выжидательную позицию, недолго старой обезьяне занимать свой пост, как бы он ни изворачивался. И в связи с этим у меня образовалось срочное дело. Быстро накатав короткое послание и свернув лист трубочкой, я убрал его в специально для этого предназначенный цилиндр и пошел искать одну пушистую ленивую задницу. Маленькая пантера нашлась в гостиной на диване, развалившись кверху пузом во всю свою подросшую длину и сладко спав. «Эй, лентяйка, хватит спать!» Слегка потыкал ее пальцем в кругленький бок. «Дело есть!» «Няу, я сплю, не мешай!» Тихо пробурчала призыв, отворачиваясь от меня и даже не соизволив раскрыть глаза. «Ты и так все время спишь!» «Если не ешь или играешь с Кацумичан», — хмыкнул я, не отставая от кошечки. Вот только в этот раз меня не удостоили даже ответа, лишь показательно громче засопев. «Ну что же, придется прибегнуть к запрещенному приему, раз кое-кто решил меня игнорировать. Рыбка моя, где?» Еще секунду назад притворявшаяся спящей, Мирла внезапно подпрыгнула из положения лежа и, оказавшись на лапах, начала озираться по сторонам. «В речке, наверное», задумчиво потер я подбородок, с трудом сдерживая улыбку. «Каждый раз работает как часы». «Рьюня, ты меня обманул», грозно повернулась ко мне призыв, топорща спинку. Я же опустил руку ей на холку и за шкирку поднял мгновенно притихшую кошечку на уровень глаз. «Знаешь, похоже, кого-то пора сажать на диету, а то еще немного и отросший живот будет доставать до пола, даже когда ты стоишь на лапках». Потыкал я в пухленький животик этого бочонка на ножках. «Молодой растущий организм, меня нельзя морить голодом», — возмутилась пантерочка. «Это не жир, а запас сил на крайний случай. Вот, Кацумичан на тебя плохо влияет», — вздохнул я, покачав головой, но перешел к делу, опустив кошечку на пол. «Надо вручить это письмо Аша, чтобы она передала его своей партнерше». «Знаю такую», — фыркнула Нирла, отворачиваясь, — «только домой не хочу». «Здесь кормит лучше». «Ну-ну, не переживай, завтра тебя призову опять», погладил ее по голове и почесал за ушком. «Ну ладно, если обещаешь», тяжело вздохнула пантера, с удовольствием принимая ласку. «Давай сюда свой свиток». Я надел ей на грудь перевязь с цилиндром, и в тот же момент Мирла исчезла в клубах дыма, отправившись в мир призыва. Теперь Мита не пропустит смещение третьего Хокаге, получив возможность поучаствовав в процессе лично, а не только Каге Буншином. По моим прикидкам, он будет инициирован через месяц или два, когда все участники коалиции кланов окончательно разберутся между собой, кто что получит после избрания нового, четвертого Хокаге. Но это дело Шинесу, меня касающееся лишь краем, А вот что действительно волновало, так это подходящий срок у Кика. Нет, разумом я отлично понимал, что все у подруги пройдет без осложнений, благо, сам этому поспособствовал, проводя осмотр каждые пару дней лично и держа в ее доме одного Каге Буншина просто на всякий случай, хотя Джонин была далеко не беспомощна даже с огромным животом. В отличие от проблем обычных женщин, тренированное тело и наличие чакры у Кунаичи все намного упрощает, включая сам процесс. Уж в госпитале я принял достаточно родов у тех и у других, чтобы в этом разбираться, вот только легкий мандраж от этого никуда не делся. Все же, это первый мой ребенок, которого буду принимать лично, тоже девочка. Кстати, с Кацуми все было совсем по-другому, еще воевал на фронте и даже не присутствовал рядом в качестве поддержки, узнав о свершившемся факте уже после родов и познакомился лично много позже. Конечно, сперва там и смотреть ни на что, громко орущее существо, опухшее, сморщенное и страшненькое, в следующий год-полтора признающее только маму, а для тебя находящееся на уровне чуть выше домашнего животного, но вот потом, когда начинает ползать и тебя узнавать. «Папа, где ня?» — вырвал меня из воспоминаний звонкий голосок. «Поспала уже?» — спросил я, разворачиваясь и подхватывая на руки дочь, после чего пояснил отсутствие ее подруги, до полуденного сна еще бывшей тут, она выполняет для меня одно поручение и будет только завтра. «Да, и хотела поиграть с Нирлой до обеда», — кивнула и недовольно надула губки Цуми. «Вопросительный знак, а как же наши тренировки?» Показательно вздернул я брови. «Не хочу», — отвернулась эта мелочь, — «хочу играть». «Ну, раз ты так решила», — показательно вздохнул я, опуская ее на пол и задумчиво потерев подбородок, шлепнул кулаком в ладонь, будто додумался до дельной мысли. «Тогда пойду потренирую Анка-чан, она всегда пылает энтузиазмом и скорее приходится уговаривать отдохнуть от тренировок, чем заставлять лучшей личной ученицы и мечтать сложно». Из кухни на звук разговора выглянули женщины и дружно закатили глаза на мои совсем не изящные подначивания дочери. «Полагаю, с таким усердием, она всегда будет первой в вашем противостоянии, а ты станешь такой же пухленькой, как и Нирла, если будешь лениться». Краем глаза наблюдая, как на личике Кацуми сменяются выражения удивления, негодования и затем решимости с очень знакомым прищуром глаз, я едва сдерживал улыбку. «Передумала». Вцепилась в штанину Цуми и попыталась потащить меня в сторону двери. «Меня тренируй, а не эту Анкабака». Когда это не сработало, она оббежала меня и, смешно пыхтя от натуги, принялась толкать в спину, усиливая тело чакрой. «Иду», — поддался ей, делая шаг вперед. «Вот только сперва не хочешь переодеться, твое красивое платьице не очень подходит для упражнений на полигоне. Сейчас, никуда не уходи». Обдумав мои слова, деловито кивнула дочь и умчалась в свою комнату. «Ты ведь знаешь, что такой способ будет срабатывать не всегда», — покачала Линли головой, смотря ей вслед. «К тому времени, она сама привыкнет тренироваться и в подобной стимуляции уже не будет нужды, или настоящее соперничество пустит свои корни». Пожал я плечами. «Ты сама знаешь, насколько Цумичан упряма, если что-то вбила себе в голову. Прямо как кое-кто другой», — насмешливо хмыкнула Сай. «В кого же я такой получился-то?» С намеком посмотрел я на старшую Нара, выразительно вздернув бровь и сложив руки на груди. Ма встретила мой взгляд своим и упрямо уперла руки в бока. «Яблоко от яблони», — посмотрев на нас, закатила глаза Синджу. «Ладно, оставим это», — первый отвел я взгляд, игнорируя довольную усмешку Саи, обращаясь к женщинам. «Шинесу-джи-сан просил всех нас подойти вечером к нему, так что ничего не планируйте, и как только уложим Кацуми, будьте готовы». Вестником сей новости послужил Шикаку, заскочивший к нам буквально час назад, и готов поспорить, речь пойдет о заварушке у белоглазых, вот только зачем там еще и Линлисы ей нужны. «Хорошо, Рюкун, мы не забудем», — за обоих кивнула жена. Из глубины дома раздался перестук маленьких ножек, и в гостиную ворвалась переодевшаяся в тренировочный костюм Кацуми. «Готово, идем». Ухватив за руку, она потянула меня к выходу, не дав Кунаичи уточнить ситуацию. «Уже иду, золотце», — вздохнул я и, помахав женщинам, пошел за ней. «Итак, все в сборе, можем начинать», — кивнул Шинесу. Едва я со спутницами заняли свои места в гостиной, остальные представители главной семьи Нара, в лице двоюродного брата и тети, уже были здесь, а наложницу временно отправили погулять в сад. «Зачем вдруг потребовалось всех собирать, да еще и разводить секретность?» — нахмурилась Сицура, сложив руки на груди и сверля мужа тяжелым взглядом. Секунду, поднял ладонь глава нары и повернулся ко мне. Рю, сейчас, вытащив из-под сумка соответствующие бумажки, я метнул их на стены и сложил печать активации, отрезая помещение от внешнего мира прозрачным барьером, не пропускавшим звуки. Готово. Конечно, можно было бы воспользоваться кабинетом на втором этаже, вот только вшестером, там можно только на головах друг у друга сидеть. Спасибо, кивнул Шинесу, теперь можно говорить, выразительно вздернула бровь тетя. Кхем, о событии у Хьюга уже все слышали? Прочистив горло, спросил он, обведя взглядом непричастных. Давай уже к сути, Нейсан, вздохнула Сэя, произошедшим утром не знает только глухой и слепой. Хьюга сменился глава клана на члена побочной ветви и почти наверняка, вся верхушка власти с большей частью главной ветви, вырезана, добавила Линли. Верно, и возможно это стало исключительно потому, что Хизашикун заказал создание Фуин, блокирующий возможность наказания побочной ветви, серьезно произнес старший шиноби. Что? Почти синхронно воскликнули женщины, округляя глаза. Шинесу Аха, ты пошел на подобный риск. Первой пришла в себя тетя, подскакивая на ноги. Это был шанс окончательно подкосить поддержку Хирузина, хладнокровно ответил глава Нара, не дрогнув, встречая ее разъяренный взгляд. Ты не хуже меня знаешь, что времени для смены Хокаге у нас почти не осталось. Риск того стоил. Покатав желваками, Сицура несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, и села обратно. Возразить ей на это было нечего, так как о приближающейся войне не знали только низкоранговые бесклановые шиноби, да и то не все, если судить по той скорости, что сметали печати у меня в лавке даже обычные чунины, не говоря уж про джонинов и клановых. Но я собрал вас не за тем, чтобы это обсуждать, покачал головой шиноби. Кроме значительной политической выгоды, приобретаемой при смене власти у белоглазых, Хизашикун пообещал нам за помощь весьма достойную награду и совсем недавно со мной связался Ира-сан и подтвердил исполнение договоренностей. Посмотрев на наши недоуменные лица, пояснил Ира-сан, казначей Хьюга из главной ветви, а не наш старейшина. Что же эта награда в себя включает? Заинтересованно подалась вперед Сэя. Едва ли ты соблазнился бы какой-нибудь мелочью, вроде денег или техник, тем более, это не тот клан обладателей дадзюцу для последнего. Полноценный союз кланов, медленно и четко произнес Шинесу, довольно ухмыляясь, свобода стоит довольно дорого. Полноценный союз с самым многочисленным благородным кланом Конохи, впечатленно прошептала Линли, это же огромное количество связей с аристократией в Хонокуне и окрестных странах, обширная сеть осведомителей, новые рынки сбыта для наших лекарств и возможность достать через них эксклюзивные товары, которые без нужных связей и просто за деньги купить нельзя. Пусть жена не занималась клановым бизнесом, но многочисленные подруги среди женской части Нара ввели ее в общий курс дела, не говоря уж о Ма, как запасной наследнице, достойно разбиравшейся в делах управления клана, в том числе и финансовой части. Меня это пока не коснулось, к счастью, так хватает забот. Синджу когда-то были не менее влиятельны и сильны, но годы падения сделали свое дело. Пусть клан и стал постепенно восстанавливаться, пытаясь вернуть утраченные позиции. Кроме того, нам был обещан Бейкуган, продолжил раскрывать карты старшей шиноби, в виде двух молодых кунайчи из побочной ветви. В данный момент, Хизашикун подыскивает согласных на смену клана. Они отдадут Бейкуган Нара. С крайним выражением изумления на лице, воскликнула Ма. Линли и Сицура выпучили глаза, только и способные разевать рот. Я с Шикаку, ждавшие этого момента, резко закашлялись, пытаясь скрыть смех. Бейкуган, но не Джукин, покачал головой Шинесу, слегка улыбаясь, я решил, что дадзюцу останется исключительно в главной семье, так что мальчики, готовьтесь к свадьбам. Стоп, я уже женат. Минутку, мы так не договаривались. Одновременно со мной, воскликнул брат. Глава 34. Но наши возмущенные голоса были не единственные. Ты опять за свое, вскочила на ноги Сэя, шибая не слабым таким ки, сделавшим бы чести среднему джонину. Шинесуни, мы с тобой уже разговаривали на данную тему. Хочешь повторения? Она показательно похрустела костяшками. Ну-ну, Сэя-чан, не надо горячиться, успокаивающе поднял руки дядя, вжимаясь в кресло, все объясню. Будет очень интересно послушать, заинтересованно протянула Сицура, чистя ногти неизвестно откуда появившимся синбоном, при том, что Кунаичи была в домашней одежде без единого подсумка на виду, то ты отмахиваешься от моих стараний найти сыну нормальную жену, а тут вдруг он должен жениться не пойми на ком. Этому есть разумные причины, дорогая, нервно улыбнулся глава клана, столкнувшийся с прессингом от двух агрессивных женщин. Мы же с братом постарались сжаться и сделаться как можно незаметней, чтобы не попасть под горячую руку матерей, явно оказавшихся против подобного решения. Неужели? Наступила небольшая пауза, и именно поэтому тихое бурчание Линли услышали все. Давно пора, теперь хоть будет кому меня подменить в постели, мигом поменяв атмосферу в комнате. На Синджу скрестилось четыре пары взглядов, заставив порозоветь, а я прикрыл глаза рукой. Иногда привычка жены прямо говорить в кругу семьи то, что она на самом деле думает, может быть очень проблемной, особенно тогда, когда целью стоит немного надомной попотрунивать. Уже не молоденькая и энтузиазма Рью бывает слишком много, показательно смущенно пожала она плечами, лукаво кося в мою сторону. Услышав это, Сицура кинула на меня одобрительный взгляд. «Потом поделишься опытом с Шинесу, а то его усилия оставляют желать лучшего», кивнула она, усмехнувшись уголком рта и заставив мужа закашляться. «Мама, личная жизнь родителей – это не то, о чем я хотел бы узнать», позеленел лицом двоюродный брат. «Я тоже почувствовал себя очень неуютно, но судя по прищуренным глазам тети, она именно этого и добивалась. Это точно месть за вываленные ранее новости. Вы можете это обсудить потом», вмешалась Сэ, к вящему облегчению мужской части Нара. «Сейчас я хотела бы послушать несомненно важные причины женитьбы мальчиков на каких-то Хьюга». Скрестив руки на груди, другая старшая Кунаичи кивнула на ее слова. Славоками, накал страстей спалой женщины уже не угрожали Шинесу физической расправой, полностью подтверждая репутацию лучшей половины клана. Теперь, когда разделение на ветви у обладателей Бейкугана пропало и представители побочной ветви больше не являются людьми второго сорта, что можно отдать из обычного богача, эти девушки будут полноценными представителями Хьюга, как недавно упоминала Линли Чан, сильнейшего из благородных кланов Канахи, население квартала которого превышает весь тройственный союз вместе взятый, и еще место останется с солидным запасом, устало вздохнул дядя, потерев лоб и окинув присутствующих серьезным взглядом. «Мы не можем позволить себе сделать передаваемых Кунаичи простыми наложницами для парней, особенно при заключении полноценного союза между кланами, где Нара выигрывают намного больше, чем Хьюга. Это будет серьезным оскорблением для гордецов», — скривилась Сицура, соглашаясь с озвученными доводами мужа и бросая извиняющийся взгляд на Ма. «Собственно, Ира-сан при нашем разговоре тонко намекнул, что новый глава может огорчиться, если Кунаичи, добровольно согласившиеся сменить клан, окажутся в неподобающем представителей великого клана положении», развел руками Шинесу, вплоть до отказа от заключения союза со всеми вытекающими последствиями. Услышав последнюю часть, я удивленно вскинул брови, не знал, что Хизаши окажется столь щепетильным, не только став выискивать добровольцев для уплаты взятых обязательств, вместо того, чтобы просто приказать, как произошло бы с прошлым главой, но и решит позаботиться об их благополучии на новом месте, отдав замуж, а не в наложницы. Несмотря на создаваемые лично мне от подобного решения проблемы, это не может не внушать уважение. К тому же, обладание возможностью лично наблюдать поля боя на много километров вокруг, даст следующему поколению нашей семьи огромное преимущество в тактическом плане, не говоря уж о ценности подобного сенсора, веско добавил глава Нара. «Просто не имею права упускать такой шанс усилить будущего преемника, будет это сын Шикаку или Рю. Если другая семья получит Бейкуган, то через 30-40 лет, это может создать напряженность в клане и вполне возможно, смену власти при слабом главе». «Ладно, хватит мне все разжевывать», — раздраженно отмахнулась Ма, постепенно остывая, получила достойное образование, и сама могу просчитать все плюсы и минусы получения такого дадзюцу. «Вот видишь, другого варианта нет», — облегченно вздохнул хозяин кабинета. «Разве у нас существует многоженство?» — хмыкнул я, привлекая внимание семьи и задавая так и вертевшийся на языке вопрос. «Если вопрос касается обычных людей, то религиозные верования относятся к многоженству негативно», — пожал плечами старший Нара. «Но шиноби это не касается, могу обвенчать вас своей властью, как глава клана, и канцелярия Хокаге зарегистрирует брак без всяких проблем. Отличная возможность для Шикаку жениться на обеих Хьюга», предприняла новую попытку перекинуть стрелки Ма. Сяоба-сан, за что? Аж вскинулся от подобной перспективы брат. Подожди-ка, Сяо-чан, если у него и будет вторая жена, то только нормальная девочка из клана, нахмурилась Сицура, вставая и поворачиваясь к ней, точно так же и Рюкун может взять к себе обеих. Сицура-чан, я не больше тебя хочу привечать в доме незнакомую девушку, тем более, двух. Начало высказывать подруге Сэя, но оказалось неожиданно прервано. Хватит, неожиданно рыкнул Шинесу, долбанув кулаком по столу и нетерпящим возражения тоном, сказал, мы собрались здесь, чтобы обсудить будущее семьи и клана, а не выслушивать ваши свары. Я принял решение, и вы ему последуете. Мда, и мужика Нара можно довести, даже не припомню, когда дядя так выходил из себя. Судя по ошарашенным лицам женщин, они подобного тоже не ожидали. Ну, кроме Линли, не так хорошо знавшей его, чтобы понять редкость момента. Она вообще старалась не встревать в обсуждение, не являясь урожденной Нара. Так вот, дети Рю будут страховкой на тот случай, если срочно потребуется замена наследника, немного успокоившись, продолжил старший шиноби. То, что живем мы в опасном мире и профессия ниндзя далеко не мирная, а смерть может настигнуть любого, он не сказал, но все присутствовавшие это прекрасно понимали. Даже с объединением в деревне, риски полного уничтожения клана никуда не делись, только пару дней назад хатаки могли оказаться полностью вырезаны пробравшимися киренинами. Линли-чан, как жену Рю, мое решение заденет больше всех и мне хотелось бы услышать твое мнение, обратился дядя к бывшей Синджу, проигнорировав возмущенное сопение Ма и многообещающий взгляд жены. Все зависит от человека, пожала плечами она, если это окажется не какая-нибудь стерва, то мой ответ скорее да, чем нет. Я прекрасно понимаю ответственность правящей семьи перед кланом, в отличие от некоторых личностей. Я усмехнулся небольшой подколке в сторону принцессы Синджу, живущей в свое удовольствие. А вообще жаль, что Канаде уже вышла замуж и выпала из списка возможных кандидатов, налаживать отношения с новым человеком будет сложнее. А уж реакцию моей маленькой ревнивицы на появление рядом еще одной женщины я и представлять не хочу. Тут не знаешь, как упомянуть наличие любовницы, а также скорое рождение ее сестренки, не то, что появление второй жены. Радует только то, что Линли всегда относилась к моим походам с пониманием и поможет сгладить последствия. Отлично, вздохнул Шинесу, удовлетворенно откидываясь в кресле. Тогда, как только кандидатуры будут утверждены, я вас представлю, и кто на ком женится, сможете определить сами, кивнул он мне с Шикаку, подводя итог собранию. Но судя по лицам женщин Нара, это ему еще припомнит. Кахару, удивился старейшина Митакада, открыв дверь своего дома на стук поздним вечером и обнаружив на пороге коллегу. Что ты тут делаешь? Коллегу, что подозрительно отслеживало окружающее пространство, уж за столько лет знакомства и совместных боевых действий, шиноби изучил все мелкие привычки и знаки подруги, чтобы утверждать это наверняка. Необходимо поговорить, Хамура, повернулась к нему пожилая кунайчи, ты один, один, кивнул упомянутый и посторонился, пропуская позднюю гостью в дом. Ты же знаешь, что дети давно перебрались в свои дома и меня навещают редко. Избавившись от обуви и уверенно пройдя по знакомому маршруту в кабинет хозяина, старейшина Утатани опустилась в кресло для посетителей и только тогда позволила себе немного расслабиться, прекрасно представляя, как хорошо защищено данное помещение от слежки и прослушивания любыми способами. Старый товарищ в свое время отвалил немалую сумму мастеру Узумаки за установку комплекса печатей. Итак, в чем дело? Прошедший вслед за ней, шиноби занял место за столом и машинально поправив очки, что всегда помогало ему сосредоточиться, вопросительно посмотрел на Кахару. Шимури конец, не стала ходить вокруг да около посетительница, узнала через своих осведомителей, что комиссия уже накопала в документах Анбуни на две смертных казни, а ведь это только верхушка айсберга и они еще не добрались до его связи с Рачимару. Было видно, что это выбивало из равновесия женщину, привыкшую чувствовать себя неуязвимой за спиной Сарутоби. Слишком легко было провести параллели между тремя старейшинами. «Это его проблемы», — хладнокровно ответил Хамура, бликнув очками, «мы всегда были очень осторожны». В отличие от Рачимарукуна, участвуя в некоторых делах Данзаи в документации корня не должно быть никаких зацепок, ведущих к нам. Как и большинство людей, очень долго находившихся у власти и привыкших пользоваться высоким положением, У всех старейшин имелись свои секреты, иногда неприглядные, вытаскивание которых на свет могло негативно повлиять не только на репутацию и благосостояние, но и обеспечить заключение в камеру по соседству с текущим обитателем отдела пыток и дознания. Это знаю, вот только приговор Данза не только приведет к гарантированному смещению Сару, но и отбросит тень на нас, нервно воскликнула Кахару. Необходимо срочно заровнять все шероховатости и зачистить концы, пока это еще возможно. Некоторые дела были провернуты при молчаливом игнорировании Хокаге, некоторые, за его спиной, но никто из парочки старейшин не желал оказаться в центре пристального внимания интересующихся кланов, когда рухнет прежде монолитная стена власти Хирузина, прикрывавшего соратников одним фактом своего существования. Пусть они не занимались откровенной грязью, как глава корня, но даже из-за части всплывших секретов, под удар могли попасть родные и близкие старейшин. «Отдам распоряжение своим людям», — кивнул Хамура, потерев лоб. «Дальше, стоит принять меры, с учетом произошедшего, на Джираю и Орочимару. Как кандидатов в четвертые Хокаге, надежды мало, нужен новый претендент. То я этого не понимаю», — закатила глаза гостья. «Но кто может посоперничать с Сакума по популярности? Есть еще один саннин, кроме упомянутых», — многозначительно хмыкнул Хамура. «Народ пойдет за принцессой-основателей и внучкой первого и второго Хокаге, а уж если она оспорит позицию главы Утоки Синджу, это внесет разлад в коалицию кланов и вполне возможно, послужит причиной раскола. Да, вот только эта алкоголичка-игроманка едва ли желает взваливать на свои плечи двойную ношу, просто ради твоего хотения», — ядовито заметила пожилая Кунайчи. «К тому же, ее уже пытались не раз вернуть как Хирузин, так и родной клан. Не попробуешь, не узнаешь», — прищурился Хамура. «К тому же, у меня найдется, что ей предложить». Глава 35. Глава 35. Несмотря на значимость смены руководства одного из самых многочисленных кланов Конохи и его вековых традиций, это все терялось на фоне продолжавшегося скандала вокруг Данза и его организации, гремевшего на всю деревню. Начавшиеся допросы простых оперативников — только подливали масла в огонь, и крови старого мудака начали требовать многие. А спустя несколько дней от взятия базы, чуть не случилось самое настоящее побоище под стенами тюрьмы между обладателями Шарингана и охранниками Анбу, поскольку стало известно, что среди добра, извлеченного со склада корня, обнаружили три пары дадзюцу, как выяснилось позднее, принадлежавших погибшим на миссии Хучиха. Учитывая, что тела последних не смогли вернуть в Коноху из-за полного уничтожения команд или поспешного отступления выживших, это рисовало очень подозрительную картину, и некоторые вспыльчивые потомки Рикуда самостоятельно решили взять правосудие в собственные руки, прикончив Шимуру. Только своевременное вмешательство главы клана основателей и Хокаге позволило обойтись незначительными ранениями, обе стороны ограничивались использованием тайдзюцу. Впрочем, шишки сыпались не только на Данза, часть гражданского совета деревни и богатых торговцев тоже попали под раздачу, так как всплыли факты устранения конкурентов силами Анбуне, различных махинаций с недвижимостью погибших жителей Конохи, внезапных исчезновений наследников, переписывания имущества с отправленных в приюты сирот на подставных лиц с последующей перепродажей, и прочие неприглядные вещи. Распространение в деревне сильных наркотиков, что не могла окончательно прикрыть даже полиция Учиха, ввиду невозможности отследить каналы поставок, тоже оказалось делом организации Данза. Одноглазый Шиноби был замешан как советник или глава Анбуни практически во всем, что могло приносить серьезные деньги, независимо от того, легальные это источники или же от преступной деятельности, по сути, заменив местную преступную прослойку общества. К счастью, получив на руки доказательства, полиция не мешкала, мгновенно арестовывая виновников, независимо от богатства и влияния, проводила изъятие имущества и денег в пользу пострадавших или деревни, если таковых не находилось, после чего семьи отправившихся за решетку преступников выпинывались за ворота Конохи с наказом не возвращаться под страхом смерти. Благодаря этому, в центре деревни появилось довольно много свободной недвижимости, ушедшей в бюджет и сразу выставленной на продажу, позволив мне и клану выгодно вложить свободный капитал. Впрочем, это были новости снаружи, никак не затрагивавшие клан, меня же больше волновали дела семейные. Меряя нервными шагами коридор перед дверью в спальню, я иногда вздрагивал на наиболее сильные стоны и крики боли, доносившиеся из комнаты вот уже пару с лишним часов. Кика рожала, и несмотря на полностью благоприятные прогнозы, у меня все равно подрагивали руки, и спокойно сидеть где-нибудь в доме или отправиться в бар заранее отмечать, как это делали некоторые мои знакомые, ожидая появления ребенка на свет, у меня не получалось. Поэтому, когда раздался пронзительный плач новорожденной, я облегченно вздохнул и привалился к стене. Через пару минут дверь открылась, и в коридор выполз совершенно измученный клон. «Это было подло, босс», — выдавил он из себя, приваливаясь рядом. «Это ты должен был принимать роды самостоятельно, а не посылать меня. Посмотри мне в глаза и скажи, что воспоминания о принятии родов своего ребенка жизненно необходимы всем отцам», — фыркнул в ответ копии. «Существует и так очень много поводов для беспокойства, чтобы еще и отказываться от легких путей. Меня имеется огромное искушение просто развеяться и заставить тебя страдать», почти с ненавистью взглянул Каге Буншин, сползая на пол. «Иди давай, я вышел помыть руки и обещал быстро вернуться». Естественно, о подмене я любовницу не предупреждал, так что, благодарно кивнув двойнику, я наконец зашел в спальню и взглянул на немного измученную, но буквально светившуюся от счастья Кунаичи, в руках которой лежал небольшой плачущий сверток. «Рюкун, как мы ее назовем?» — спросила Кика. «Раньше мы этот вопрос обходили стороной, так и не придя к общему мнению. Кунаичи меняла свое решение по 10 раз на дню. Как насчет Химавари, чтобы она была такая же яркая, как цветы подсолнуха?» — предложил свой вариант любовнице, с улыбкой вглядываясь в сморщенное личико малышки. «Может быть, Хана или Сакура?» «Точно не Сакура, нас в клане уже четверо имеется с таким именем. Ханой уже назвала свою дочь Цумичан, и копировать напарницу по команде мне не хочется», — отрицательно помахал рукой. «Тогда пусть будет Химавари, тоже хорошее имя», — вздохнув, согласилась Кика, закатив глаза, но вскоре снова устало улыбнулась, смотря на дочь. «Спасибо», — поблагодарил ее. Наклонившись к Кика, я накрыл ее губы своими, даря нежный поцелуй. Но момент был нарушен, когда из вроде бы незаметно замолчавшего свертка опять раздался пронзительный плач, заставив нас вздрогнуть и слегка удариться лбами. «Кхем, а ее не надо покормить?» — посмотрел я на надрывавшуюся малявку. «Сейчас, с моей помощью», — Кунаичи приняла более удобное положение, опершись на спинку кровати и высвободив из глубокого разреза ночнушки грудь, приложила к ней ребенка, мгновенно заткнувшегося и ставшего громко чмокать. «Должен заметить, аппетитом Химавари пошла в папу», — довольно усмехнулся я. «Мама рассказывала, что в младенчестве меня нельзя было оторвать до тех пор, пока молоко не заканчивалось. Конечно, здесь будут объемы посолиднее изначально, а уж сейчас и подавно», — невольно притягивая взгляд, я поймал себя на мысли, что не прочь оказаться с дочерью соседом, припав ко второй роскошной груди, но быстро выбросил это из головы. «Потом еще будет время для экспериментов. Кика-чан, не возражаешь, если я приглашу Саю посмотреть на внучку?» — тихо задал вопрос, вертевшийся на языке. Так как я сорвался из дома при первых признаках, получив воспоминания от развеянного Каге Буншина, то ма знает о родах и точно сильно обидится, если ее не позвать, несмотря на то, что они с Кика не раз друг друга мутузили в рукопашных спаррингах, выясняя отношения. Промашки с Кацуми мне хватило и повторять не хочется. На вопрос Кунаичи скривилась, будто заживала целый лимон, немного подумала, погладив по голове дочь, после чего отрывисто кивнула. «Несмотря на наши прошлые разногласия, это ее право, как бабушки, да и как я могу тебе отказать?» — взглянула на меня Кика. «Только надеюсь, она будет прилично себя вести, без наших обычных пикировок, я для этого слишком устала. Знаешь, после трех красавиц в расцвете лет, кажется, она смирилась с моими вкусами в женщинах и реагирует не столь остро, как раньше, а скорее, в силу привычки», — усмехнулся я в ответ, успокаивающе погладив ее по руке. «Уж тем более, не сейчас. Поверю на слово», — улыбнулась Кика и откинула со лба прядь пропитавшихся потом волос. «Иди и возвращайся скорей. Как скажешь, любимая», — быстро поцеловав широко раскрывшую глаза красавицу, вымелся из комнаты. Запечатав отдыхавшего в коридоре клона в заранее подготовленный свиток, я выбежал из дома и, применив шуншин, оказался возле ограды, откуда уже двинулся обычным способом. В гостиной меня ждали немного нервные женщины, подскочившие с немым вопросом в глазах. «Роды прошли удачно, здоровая девочка, аппетит отменный», — тут же доложил я им. Сэ с Линли облегченно вздохнули, заулыбавшись. «Эй, со мной рядом, разве могло что-то случиться?» Слегка возмутился я. «Ильинин первой степени и недавно умершего способен вернуть к жизни, не то что принять наблюдавшегося на протяжении всего срока ребенка. Ну-ну, Рюкун, не волнуйся, мы не ставим под сомнение твои возможности», подойдя, обняла меня жена. «Просто женское сердце не может без волнения, особенно в таких случаях». «Как решили назвать?» «Тоже оказалось рядом с Химавари», расплылся я в гордой улыбке. «Хотите на нее посмотреть?» «Конечно». «Ну», в ответе Сэя я не сомневался. «Извини, Рю, но мое присутствие будет несколько неуместной», покачала головой бывшая Синджу. «Ну да, ее поздравление с рождением ребенка от своего мужа будет выглядеть так себе, нормы приличий такие нормы, несмотря на более свободные нравы, царящие в среде ниндзя. Жаль, но потом будет возможность», пожал я плечами и махнулся и рукой. «Тогда мы с Ма пошли», сообщив новости. Обратно я пошел уже как нормальный человек, по улице, здороваясь и кивая изредка попадавшимся на дороге соклановцам. Так как дело уже было к вечеру и стремительно начало темнеть, большая часть Нара успели вернуться домой или сейчас спешили туда на ужин, что не способствовало длительному общению Ма с встретившимися женщинами, так что мы прошли к дому Кика без задержек. «Все же, я считаю, что ты мог бы найти и кого-нибудь более близкого к своему возрасту», вздохнула Ма, заходя в калитку и возвращаясь к не раз поднимавшемуся вопросу. «Кика, Линли-чан намного старше тебя и уже через 5-7 лет станут пожилыми женщинами, в то время как ты будешь только приближаться к пику своей молодости, не говоря уж о генах долголетия Узумаки. Ками, только не начинай опять», закатил я глаза, закрывая за собой калитку и направляясь к небольшому двухэтажному дому. «Моими усилиями, никто из вас троих не выглядит на свой возраст и не будет еще долгое время, не говоря о том, что пользователи чакры стареют намного грациознее обычных людей, так что обертка будет соответствовать начинке. Собственно, Сэе можно было дать 30 лет с очень большой натяжкой, настолько хорошо она выглядела, хоть и приближалась уже к концу своего четвертого десятка. То же самое касалось и моих женщин. Но что скажут люди?» Всплеснула руками она. «Меня волнует мнение этих самых людей». На мгновение остановившись на дорожке, я повернулся к спутнице. «На мнение безликой толпы и слухи мне просто плевать. Пусть кто-то рискнет высказать свое мнение мне в лицо», насмешливо фыркнул, чтобы показать вероятность данного события. «Тем более, не так давно ты отбивалась от моего брака именно с молодой Кунайчи. Не надо объединять совсем разные вещи», нахмурилась Сэя, складывая руки на груди. «Найди ты себе девчонку самостоятельно, я бы и слова против не сказала, как это было с Акикой Кушинайчан, хотя джинчурики тоже не лучший выбор, а так Шинесу впихивает тебе совершенно незнакомую Кунайчи, с которой придется налаживать отношения, и не факт, что вы сойдетесь характерами и полюбите друг друга».